Наш разумный торговец исключает Господа. Кто остается? Меня не спрашивайте, отозвался я, ведь я всего лишь безмозглая марионетка. Наш торговец разберется в этом достаточно быстро. И его пока что неопределенные подозрения усилятся, когда он узнает, что Андре Стрэнг, менее святой пастор церкви Второго пришествия, сподвижник Фестуса Леминга, был убит. И при том странным и дьявольским способом. Да еще в тот самый вечер, когда едва не прикончили самого святого пастора. А рядом с трупом Андре Стрэнга лежал мертвый незнакомец, в чьем теле три пули, выпущенные из чьего-то оружия. Мы с вами знаем, из чего. Стойте, вы правы, мне следовало об этом подумать. Вы правы, положение скверное. Единственный луч света, что эти три пули были с полыми наконечниками, которые разламываются внутри тела. Но ведь именно я сообщил о двух мертвецах капитану из отдела убийств, верно? Поэтому Сэму не требуется баллистическая экспертиза, чтобы догадаться, что я побывал на месте преступления. Пожалуй, мне лучше ему позвонить. Я воспользуюсь вашим телефоном, окей? Я посмотрел на Дру, и она кивнула, указав на телефон, стоящий на столике в другом конце комнаты. Но прежде чем я поднялся, она сказала, есть еще кое-что, Шелл. Должно быть, папину машину уже заметили на стоянке у церкви. Некоторым это покажется подозрительным, а для леммингов явится ответом на все вопросы. Ты права, прогудел Бруно. Я упустил из виду этот аспект. Да, для леммингов это послужит последним и бесспорным доказательством моей вины. К сожалению, мой автомобиль Silver Shadow с откидным верхом... Вы оба сбили меня с толку. Доказательства? Я не совсем... Доктор Бруно подошел к стулу и сел, разглядывая свои длинные пальцы. Большинство божьих леммингов весьма бедны. Устало промолвил он. Те немногие, кто ранее были состоятельными людьми, передали почти все свои деньги церкви, когда присоединились к ней. Иначе говоря, Фестусу Леммингу. Они считают богатство нежелательным явлением, если не смертным грехом, а бедность – добродетелью. Он умолк, и я заговорил, воспользовавшись паузой. Это меня и озадачивает. Почему бедность – добродетель для леммингов, но не для лемминга? Для овец, но не для пастуха? И я все еще не понимаю насчет доказательства. На этот вопрос ответить нелегко, отозвался Бруно. Лично мне кажется, что вовсе невозможно. Будь я на месте церкви, я счел бы весьма полезным, если бы мои прихожане верили, что бедность, смирение, самопожертвование, покорность, вера в меня, даже целомудрие и безбрачие являются ступеньками многострадальной лестницы на небеса. Но я не церковь. Во мне есть немало от циника, поэтому я признаю, что... не в состоянии понять, почему закон, применяемый к членам церкви, не применяется к ней самой. Он снова стал разглядывать свои пальцы. Для леммингов бедность – добродетель, потому что, будучи добрыми христианами, они верят, что лучше давать, чем получать, и что легче бобу пролезть сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в Царствие Небесное. Да, я тоже ходил в воскресную школу, хотя вам это может показаться невероятным. Но разве в Писании говорится о бобе? Бруно, наконец, перевел взгляд с пальцев на меня. Слово «гамла», переведенное как «верблюд» в первых трех Евангелиях, означает также «боб» и «веревка». Если Иисус действительно сделал такое нелепое заявление насчет богачей, что вызывает сильные сомнения, то, разумеется, ему бы хватило ума выбрать из трех предметов веревку, так как она близка нитке и в то же время гораздо толще ее. Я допускаю, что Иисус был одержим божественным вдохновением, но не отношу это ко всем переводчикам Библии вплоть до наших дней. Переводчики Матфея, Марка и Луки просто допустили ошибку, написали верблюд вместо веревки. Я использовал третий вариант – боб. Просто из духа противоречия. Легче веревки. Да, пожалуй, но доказательство. Я говорил, что мой автомобиль Silver Shadow далеко не дешевая модель Роллс-Ройса. Коль скоро бедность добродетельна, а Silver Shadow стоит огромное количество бобов, я хотел сказать долларов, то его покупатель должен быть весьма далеким от добродетели. А Silver Shadow с откидным верхом самый дорогой. Мне противно вспоминать, сколько я заплатил за грешное удовольствие владеть подобным экипажем. Следовательно, я в лучшем случае проклят, а в худшем сознательно заключил союз с сатаной.